особо истеричная и неуравновешенная. Пытаясь казаться воспитанным и галантным, он высказывал мысль, которую внушил сам себе после женитьбы. Мэрилин жаждала безграничной любви. Но по его понятиям, безгранично было все, что хоть чуточку заходило за рамки амбиций этого мелкого собственника, владевшего всеамериканской куколкой. 31 января 1961 года в Нью-Йоркском театре «Капитоль» на Бродвее состоялась премьера «Неприкаянных». На нее съехали знаменитости, жаждущие сенсации, поскольку, как стало известно, Мэрилин Монро и Артур Миллер явятся каждый сам по себе. После объявления о разводе Мэрилин на несколько дней укрылась у Страсбергов в Централ Парк Уэст. Газетчики тщетно пытались что-либо разузнать у старины Ли. Тот пыжился от сознания своей значительности. При таком наплыве репортеров ледяная улыбка на его лице стала еще уже, и, покачивая головой, он произносил сакраментальную формулу: «Есть нерешенные вопросы». Тогда журналисты бросились к родителям Артура Миллера на их квартиру в Бруклине. Те прятались со своей грустью на кухне. Они были подавлены новостью. Сын держал их в неведении. «Мы никак не могли этого предположить», — утверждал 70-летний Исидор Миллер. Его 67-летняя жена была страшно потрясена и несчастна. Она обожала Мэрилин. Артур всегда утверждал, что они живут в полном согласии. Он не привел никакого довода, оправдывающего этот разрыв, и я никак не могу в него поверить, плача навзрыд, утверждала мать Артур. Он не привел нам никакого довода, оправдывающего этот разрыв. 20 января Мэрилин одна отправилась в Хуарец, в Мексике, для получения развода, и там встретила адвоката-мексиканца, представлявшего интересы Миллера. По-видимому, драматурга не беспокоило то, что он опять остается одиноким. Как видимо, он не очень переживал, когда повредил себе колено, играя в футбол в университете, чтобы войти в студенческую среду. Но позднее разбитая коленная чашечка освободила его от воинской службы. Теперь он думал, что после развода с Мэрилин наверняка утратит популярность, исключив себя из среды той, которые так много занимаются репортеры и светские сплетницы. Но у него был неиссякаемый запас снадобья для врачевания собственных ран. Писатель — существо нелюдимое. Его дару ясновидения сопутствует одиночество. Одиночество неизлечимо. 31 января 1961 года Миллер приехал на премьеру в кинотеатр «Капитоль» на Бродвее первым. Разноцветные неоновые буквы-брызги снова повсюду составляли его имя. Ничто не было потеряно. Люди толпились, чтобы увидеть лица разведенных супругов и, возможно, прочесть на них объяснение тому, что произошло. Миллер выставлял на показ непоколебимо твердую, застывшую улыбку. Эта свинцовая улыбка должна была подтвердить всем присутствующим, что у него все складывается как нельзя лучше, что здесь не кроется никакой тайны, и главное, не надо думать, будто он хоть немного скучает или страдает от чувства униженного достоинства. И желая придать большую доказательность, большую ядовитость этой демонстрации, тот, кто всегда скрывал своих двух детей, детей Мэри Слаттери, на этот раз с победным видом выставлял их на показ. Все было в образцовом порядке. И на его устах играла улыбка модного писателя и счастливого отца. Его сопровождали дети, из них старшая, 17-летняя, рослая, красивая дочь. Вырядившись как юная кинозвезда, Джейн вела себя в тот вечер так, словно она была опытной женщиной. Она ластилась к отцу, применяя весь арсенал соблазнительниц. Сама того не понимая, к подсознательному ликованию Миллера она играла роль его новой подруги, любовь которой он только что завоевал. Эпатирующая, двусмысленная мизансцена. Она нужна была режиссеру Миллеру, чтобы доказать, что добродетель и выигрыш на его стороне. Миллер извлек дочь из длинного черного лимузина так, словно Капитоль был храмом, где совершаются бракосочетания царственных особ. Те, кто собрался перед Капитолием, были крайне изумлены. Некоторые подумали, что эта ослепительная девушка, которую Миллер окружал таким вниманием,